«Я была там, Роджер», — терпеливо повторила Клэр. «Я читала газеты, выхаживала летчиков, разговаривала с ними, видела самолеты, спитфайры, маленькие и легкие. Они предназначались для обороны и никогда не летали через Ла-Манш. Они просто не смогли бы долететь от Англии до Европы и вернуться обратно. Хотя позже их использовали и в Европе. Но...» Все аргументы, которые собирался привести Роджер, сбился с курса, ошибся в расчетах, вдруг исчезли. И он даже не заметил, как под предплечьем побежали мурашки. «Конечно, всякое случается», — сказала Клэр, словно прочитала его мысли. «Со временем даже точные данные искажаются. Тот, кто сообщил весть твоей матери, мог ошибиться, а преподобный мог неправильно истолковать слова твоей матери. Все возможно. Но во время войны я получала письма от Фрэнка. Он писал так часто, как только мог, пока его не завербовали в Ми-6, а после этого от него месяцами ничего не приходило. Но незадолго до того, как Фрэнк стал работать на разведку, он написал мне и упомянул, просто случайно, среди остальных новостей, понимаешь, что наткнулся на нечто странное в донесениях, с которыми работал. В Нортумбрии упал и разбился спитфайр. Его точно не сбили, и потому предположили, что отказал мотор. Как ни странно, самолет не сгорел, а пилот бесследно исчез. Фрэнк упомянул имя пилота, так как подумал, что обреченному очень подходит имя Джеремайя. «Джерри», – произнес Роджер онемевшими губами. «Мама всегда называла его Джерри». «Да», – тихо сказала Клэр. «А вся Нортумбрия усеяна кругами стоячих камней». «А там, где нашли самолет, не знаю». Клэр беспомощно пожала плечами. Закрыв глаза, Роджер глубоко вздохнул. В воздухе висел густой аромат сломанных стеблей. «И вы сказали мне только сейчас, потому что мы возвращаемся», — очень спокойно произнес он. «Несколько недель я спорила сама с собой», — ответила Клэр извиняющимся тоном, — «да и вспомнила об этом всего лишь около месяца назад. Я редко думаю о своем прошлом, но вся эта кутерьма...» — Клэр махнула рукой, обозначая их предстоящее отбытие и сопутствующие ему споры. «Я просто размышляла о войне. Интересно, те, кто воевал, думают ли они без заглавной буквы «В»?» И рассказала обо всем Джейми. Это Джейми спросил ее о Фрэнке. Хотел узнать, какую роль тот сыграл в войне. «Ему любопытен Фрэнк», — внезапно добавила Клэр. «На его месте мне тоже было бы любопытно», — иронично заметил Роджер. «А разве Фрэнку было неинтересно узнать о Джейми?» Вопрос, похоже, обескуражил Клэр, потому что она не ответила, а решительно вернула разговор в прежнее русло. «Если только это можно назвать разговором», — мелькнула Роджера. «Как бы то ни было, — сказала Клэр, — я подумала о письмах Фрэнка, попыталась вспомнить, о чем он мне писал, и вдруг в памяти всплыла та фраза, что обреченному очень подходит имя Джеремайя». Роджер услышал вздох Клэр. «Я не была уверена, но поговорила с Джейми, и он сказал, что я должна тебе рассказать. Он считает, ты имеешь право знать, и что ты правильно распорядишься этим знанием». «Я польщен», — сказал Роджер. «Скорее раздавлен». Вот и все. Начали появляться вечерние звезды, проливая на холмы слабый свет. Они были не такими яркими, как над Риджем, где горная ночь опускалась, словно черный бархат. Роджер с Брианой уже подошли к дому, но задержались во дворе, продолжая разговор. «Иногда я думала о том, как путешествия во времени встраиваются в Господни планы. Можно ли что-нибудь изменить? Нужно ли что-нибудь менять? В Твои родители, они ведь пытались переломить ход истории, старались изо всех сил и не смогли. Я думал, что это и есть доказательство, причем с точки зрения пресвитерианина, сказал Роджер с некоторой долей юмора. Мысль о том, что ничего не переделаешь и не исправишь, почти утешает. История не должна поддаваться изменениям. Ну, знаешь, Бог взирает с высоты, в мире все в порядке и тому подобное. Есть одно «но». Бри отмахнул из сложенной фотокопии от пролетающего мотылька, мелькнувшего в темноте крошечным белым пятнышком. «Есть», — согласился Роджер, — «доказательство, что некоторые события изменить можно». «Как-то я говорила об этом с мамой», — после секундного раздумья сказала Бри. Она рассмеялась. «Неужели?» — сухо произнес Роджер. «Нет, она вовсе не посчитала сам факт забавным», — уверила его Бри. «Я тогда спросила, не думает ли она, что путешественник во времени может поменять что-нибудь, изменить будущее?» И мама сказала, что «да, конечно». Она ведь меняет будущее каждый раз, когда спасает чью-то жизнь. Ведь не окажись ее там, человек бы умер. У некоторых выживших родились дети, которых иначе бы не было. И как знать, что эти дети совершат того, чего бы не случилось, если бы они не появились на свет? Вот тут она рассмеялась и сказала, «Хорошо, что католики верят в таинство, а в отличие от протестантов не пытаются выяснить, как работает Бог». «Даже не знаю, что бы я на это ответил. Ох, Клэр говорила обо мне?» «Вполне возможно, я не спрашивала». Теперь рассмеялся Роджер, хотя от смеха у него болело горло. «Доказательства», – задумчиво пробормотала Бриана. Она сидела на скамейке возле главной двери, складывая длинными ловкими пальцами какую-то фигурку из фотокопии. «Не знаю. Думаешь, это доказательство?» «По твоим строгим инженерным стандартам, возможно, и нет», – сказал Роджер. «Но я-то помню, и ты тоже. Если бы только я, тогда ладно». Я бы решил, что у меня не все в порядке с головой. Но ты, другое дело, твоим умственным процессам я доверяю. Ты что, делаешь из фотокопии самолетик? Нет, это... Погоди-ка, Мэнди!» Бриана вскочила еще до того, как Роджер услышал плач из детской наверху. И в ту же секунду скрылась в доме, оставив Роджера, чтобы он запер входную дверь. Обычно они оставляли ее открытой. Никто здесь, в шотландских горах, не удосуживался запирать замки. Но сегодня длинная серая тень метнулась перед ним через дорожку, и сердце Роджера бешено заколотилось, затем снова забилось нормально, и он улыбнулся. Малыш Атса вышел на охоту. Несколько месяцев назад соседский мальчишка ходил по округе с корзинкой котят, чтобы пристроить их в добрые руки. И Бри выбрала серого с зелеными глазами, как две капли воды, похожего на кота своей матери, и назвала его тем же именем. Роджеру стало любопытно, а если бы у них был сторожевой пес, они бы назвали его Ролло? «Кошка священника», – пробормотал Роджер. «Кошка священника, кошка охотница». «Что ж, счастливой охоты!» – добавил он вслед хвосту, исчезнувшему под гортензиевым кустом, и наклонился, чтобы поднять наполовину сложенный листок, который уронила Бриана. «Нет, это не самолетик. А что тогда? Бумажная шляпа?» Так и не поняв, Роджер засунул листок в карман рубашки и вошел в дом. Роджер нашел Бри и Мэнди в передней гостиной. Они сидели у камина, где пылал недавно разведенный огонь. Успокоенная Мэнди уже напилась молока и почти засыпала на руках у Бри, засунув большой палец в рот. Взглянув на отца, девочка сонно моргнула. «Ну, что случилось, а, дорогая?» — ласково спросил Роджер, убирая с ее глаз растрепанные кудряшки. «Плохой сон», — подчеркнуто спокойным голосом сказала Бри. «Ужасное существо пыталось залезть в окно». Роджер с Брианой как раз сидели под этим самым окном, но Роджер машинально посмотрел на соседнее, где отражалась только семейная сцена, частью которой был он. Мужчина в отражении выглядел настороженным, его плечи сгорбились, как будто он готовился броситься в атаку. Роджер поднялся и задернул шторы. «Иди ко мне», — коротко позвал он, садясь и протягивая руки, чтобы взять Мэнди. Она переползла к нему с медлительной приветливостью древесного ленивца, по пути засунув мокрый большой палец в ухо Роджера. Бри пошла приготовить им по чашке какао и вернулась, позвякивая посудой, неся с собой запах теплого молока и шоколада. У нее был вид человека, который обдумывает, как сказать что-то непростое. «А ты, я имею в виду, учитывая масштабы затруднения, не думал ли ты спросить у Бога?» – неуверенно спросила она. «Напрямую». «Конечно, думал», – заверил ее Роджер. Вопрос несколько разозлил его, но и позабавил. «И да, я спрашивал и не раз. Особенно по дороге в Оксфорд, где я нашел вот это». Он кивнул на листок бумаги. «Кстати, что это? Что за фигура, я имею в виду?» «Ах, это...» Бриана взяла листок, быстро и уверенно сложила его еще несколько раз и на открытой ладони протянула фигурку Роджеру. Какое-то время он хмуро смотрел на подделку, пока не понял, что это. «Китайская гадалка. Так называют ее дети. В подделке 4 открытых кармашка, куда, задав опрос, нужно просунуть пальцы и двигать ими, открывая гадалку в разных комбинациях, чтобы прочитать ответы, написанные на клапанах внутри. Да, нет, иногда, всегда». «Весьма уместно», – признал Роджер. Несколько минут они пили какао и молчали. Тишина осторожно балансировала на острие вопроса. «В Вестминстерском исповедании еще говорится, что один Бог есть господин совести. Я смирюсь с этим», – наконец тихо произнес Роджер. «Или нет?» «Я сказал доктору Уизерспуну, что довольно странно нанимать помощника хормейстера, который не может петь. А он просто улыбнулся и сказал, что хочет, как добрый пастырь, приглядеть за мной, пока я все не обдумаю», как он выразился. «Наверное, боялся, что я снова сбегу и стану католиком», добавил он, пытаясь пошутить. «Это хорошо», — тихо сказала Бриана, не поднимая взгляд от какао, к которому не притронулась. Они снова молчали, и тень Джерри Маккензи, летчика Королевского военно-воздушных сил Великобритании, вошла в кожаной летной куртке с подкладкой из овчины и села у огня, наблюдая за игрой света в черных, как смоль, волосах своей внучки. «Так ты...» Похоже, у Бри пересохло во рту. Роджер услышал, как ее язык отделился от неба с легким цоканьем. «Ты собираешься его искать? Попробуешь выяснить, куда исчез твой отец? Где он может находиться?» «Где он может находиться? Здесь, там, тогда, теперь...» Сердце внезапно сжалось, когда Роджер вспомнил о бродяге, который ночевал в башне. «Господи, нет, не может быть. Нет причин так думать, вообще нет. Только желание». По дороге в Оксфорд Роджер между молитвами много думал об отце. О чем бы спросил его? Что бы сказал, будь у него шанс? Хотелось расспросить обо всем, сказать все. Но на самом деле было только одно, о чем бы стоило рассказать отцу, и это чудо сейчас похрапывало, словно пьяный шмель на руках Роджера. «Нет». Мэнди тихонько рыгнула во сне, поёрзала и снова прижалась к его груди. Роджер, не отрываясь, смотрел на темные спутанные кудряшки. «Не хочу, чтобы мои дети потеряли своего отца». Голос почти пропал. Роджеру казалось, что голосовые связки скрежещут, как несмазанные шестеренки, проталкивая слова. «Это слишком важно. Невозможно забыть, что у тебя когда-то был папа». Бри отвела взгляд. В свете огня ее глаза сверкнули голубым блеском. «Я подумала, ты же был совсем маленьким. Ты правда помнишь своего отца?» Роджер покачал головой, чувствуя, как сжимается сердце, в котором зияла пустота. «Нет», – тихо сказал он, и наклонился к дочери, вдыхая аромат ее волос. «Но я помню твоего». Глава 22. Бабочка. Уилмингтон, колония Северная Каролина. 3 мая 1777 года. Я сразу поняла, что Джейми опять что-то снилось. Он сидел с рассеянным видом человека, погруженного в свои мысли, словно видел не жареную кровяную колбасу на тарелке, а нечто другое. Я смотрела на мужа, и меня одолевало желание узнать, что же он увидел, но пришлось держаться. Если спросить сразу, подробности сам могут ускользнуть из памяти. Честно говоря, я завидовала Джейми. Я бы что угодно отдала за возможность видеть то, что видел он, и неважно, реально оно или нет. Какая разница? Ведь это была связь с моими близкими. И всякий раз, когда я замечала на лице Джейми такое рассеянное выражение, разорванные нервные окончания, соединявшие меня с исчезнувшей семьей, искрили и пылали, как закороченные провода.